По сообщениям южнокорейской интернет газеты «Чазу Сибо», на днях учрежден комитет по строительству статуи девочки мира в северном районе Кангжу, в состав которого вошли представители гражданских и общественных организаций, организаций студентов и учащихся, парламентарии, ветераны и жители города Кангжу Южной Кореи. Новый комитет постановил построить к 15 августа нынешнего года статую девочки мира, символизирующую историю агрессии японских империалистов, освобождение родиной, раскол страны и ее мирное объединение.